Нет ни малейшего сомнения в том, что все они члены шайки Флакка. Вероятно, их собрали здесь в ожидании бегства Флакка из Бродмура. Черт их знает, как они умудрились удрать отсюда. С наступлением темноты я оставил на дороге 6 полицейских, и ни один мужчина, ни одна женщина не прошли мимо. «А Бриля вы не видали?» — спросил мистер Ридер, вдруг вспомнив про исчезнувшего сыщика. «Бриля?» — удивленно переспросил тот. «Разве он не у вас? Ведь он должен был дежурить под вашим окном!» В нескольких словах объяснил ему мистер Ридер, в чем дело, и оба отправились в комнату номер 7. В шкафу не было обнаружено ровным счетом ничего, что могло бы указать на место пребывания Бриля. Осмотрели дверцы и стенки и не нашли никаких следов потайной двери. Подобное романтическое предположение не казалось мистеру Ридеру невозможным. В этом доме всего можно было ожидать. Двум полицейским поручили обыскать ближайшие окрестности, пока мистер Ридер и начальник полиции допивали свой кофе. «До сих пор ваши предположения были правильными, но ничем нельзя доказать, что Давер замешан в этом деле». «Давер по уши замешан в деле», — возразил мистер Ридер. «Правда, ножа он не бросал. Его задачей было установить, где я нахожусь, чтобы дать полковнику возможность попасть в меня. Разве не Давер в ожидании бегства Джека выписал сюда мисс Бельман?» Биль кивнул. «Она должна была служить залогом вашего доброго поведения», — со злобой сказал он. «Только Флаг мог до этого додуматься». «Но зачем вы ему здесь понадобились? Разве ему недостаточно было мисс Бельман?» Мистер Ридер не мог дать удовлетворительного ответа на этот вопрос. Чем можно объяснить причуды ненормального мозга? Он погладил свои скудные волосы. «Все это так запутано, так непонятно. Самое лучшее — лечь и хорошенько выспаться». Под бдительной охраной сыщика из Скотленд-Ярда мистер Ридер заснул крепким и спокойным сном. Как вдруг в комнату к нему, как ураган, ворвался толстый Биль. «Вставайте, Ридер!» — крикнул он не своим голосом. «Что еще случилось?» — вскочил с кровати Ридер. «Что случилось? Золотой транспорт был отправлен из английского банка сегодня в 5:00 утра в Тильбери, и с тех пор его больше не видели!» Глава 13. В последнюю минуту банковские власти изменили свой план и ночью отправили 53 тысячи фунтов стерлингов золотом на пароход. Для этого был вытребован из Вульвича военный грузовик, которым часто пользовался государственный банк в подобных случаях. Грузовик сопровождали 8 сыщиков, вооруженных так же, как и военный шофер. Транспорт прибыл в Тильбери в 11:30 ночи, и в 2:00 ночи автомобиль был отправлен обратно в Лондон, где во дворе банка его снова загрузили, причем за загрузкой наблюдали офицер, сержант и 2 караульных, дежуривших возле банка от заката до восхода солнца. 8 новых человек из Скотленд-Ярда, тщательно подобранных и вооруженных браунингами, загружали автомобиль для вторичной отправки. На этот раз стоимость груза составляла 73 тысячи фунтов стерлингов. Каждый из 8 сыщиков был осмотрен с головы до ног одним из высших чинов Скотленд-Ярда, знавшим каждого из них лично. Уложив ящики, они усели сзади, и автомобиль тронулся. После этого грузовик видел один криминальный инспектор на Commercial Road, а на слиянии Ripple и Barking Road его видел дежуривший на углу полицейский велосипедист. Большая дорога в Тильбери проходит на расстоянии 100 ярдов от городка Ренгема, и здесь, в нескольких милях от Тильбери, автомобиль исчез. Навстречу выехали 2 полицейских на мотоциклетах, но, получив телефонное сообщение из Рипля, что автомобиль проехал мимо, они обеспокоились и позвонили в Тильбери. Было тихое утро. В низинах и возле реки лежал густой туман, который только к 8:00 утра был развеян легким юго-восточным ветерком. И тогда отряд, выехавший из Тильбери на поиски транспорта, наткнулся на единственное указание о разыгравшейся здесь драме.